через бурлящий колодец привратника, где, как он сообразил, начинался кишечник. В этом бесконечном туннеле, в кровоточащих катакомбах, в змеиной коже, где то и дело на него обрушивались лавины телесных отбросов, где полчища паразитов впивались в стенки его кишечника, он увидел воочию, как Тихуан, волшебной своей властью, обнаруживает их и уничтожает. И так, казалось ему, миля за милей, час за часом продолжалось это путешествие по темному, зловонному, кровавому туннелю, пока он не стал сужаться, сжиматься в конвульсиях, сейсмических волнах его собственного тела, и он не оказался выброшенным в полумрак хижины Тихуана. Потрясенный до глубины души, Шустер приподнялся на колени. Он протер глаза и снова зажмурился. Ему казалось, что он очнулся от галлюцинации. Но как бы там ни было, пережитое только укрепило его подозрение, что колдун намеренно пытался свести его с ума, возложить на него ответственность за преступления колониальных властей, поскольку в какой-то точке сознания он ясно услышал его голос. «Духи джунглей ушли из Шустера. Они ненавидят белого бога, но я уговорил их. Все, что я хочу за свои услуги — кружку спирта». В совершенно расстроенных чувствах, но с ясным ощущением облегчения, что диарея его, наконец, вылечена, Шустер встал и вышел из хижины, читая молитву святому Франциску Ксавье, покровителю миссионеров. Тут-то и была точка соприкосновения, внезапно понял он, оглядывая этот селесский монастырь и вечереющее небо над ним. Это как раз то, что роднило индийского колдуна и мальчика-уродца. Может быть, Константина Пауль была и права в припадке откровения на исповеди сельскому священнику. Мальчик, как и Тихуан, мог проникать в их души, обшаривать все их закоулки и просто-напросто мысленно разговаривать с ними. За годы, проведенные в доме презрения, Эркюль Барфус чуть не лишился разума. Он даже не знал, сколько времени он там провел. Он почти уже и не помнил придворного судью фон Кизингена, лично приказавшего своему кучеру заковать его в цепи и вывести из Кёнигсберга. За этим последовало безумное путешествие по заснеженным дорогам. Они ехали целую неделю, все время ночью. Ему не давали ни есть, ни пить, и в конце концов на рассвете выкинули полумертвого от голода и жажды на одной из сельских дорог Силезии. Он пришел в сознание только тогда, когда очутился в аду дома презрения. Даже на склоне лет его посещали видения этого сумасшедшего дома. Эти живые трупы, бродящие по комнатам, слюнявые, плачущие, выкрикивающие что-то, отгороженные от внешнего мира не столько стенами заведения, сколько темными лабиринтами их искалеченного сознания. Тут и там сновали призраки умерших, при жизни переживших такие ужасы, что потеряли способность к ориентации и не в состоянии были найти дорогу в Царство Небесное, которое они, без сомнения, заслужили. Душевно больные были самого разного рода. Идиоты, больные падучей болезнью, истеричные женщины, тихие, буйно помешанные, а также страдающие обмороками и мучительными приступами нервной лихорадки. Оборвать человеческую жизнь там было так же легко, как задуть пламя свечи. Не только женщины и мужчины всех возрастов жили и умирали за наглухо запертыми стенами заведения, но и дети, несчастные жертвы судьбы, никогда не слышавшие слова милосердия. Некоторые из них родились в доме презрения, плоды коротких ночных свиданий, двух погибших созданий на покрытом сеном полу. Некоторые были отпрысками надсмотрщиков, в то время как их матери были прикованы цепью к стене в женском отделении. 7 лет прожил он